возвращение своего короля из Франции после победы у Креси. Лайонел уверял всех, что победит в турнире. Вероятно, он хотел развеять сомнения в его мужестве. В последнее время ходили слухи, что он был недостаточно смел на полях сражения. И хотя Лайонел клялся, что все обвинения выдуманы его недругами, Изабель трудно было убедить в этом. Она уже поняла, насколько лжив и изворотлив был ее сводный брат. Лайонел развалился в своем кресле. Он сидел один за длинным столом в большом зале замка Стоунхэм. Все рыцари уже отправились готовиться к состязаниям. Хозяин турнира мог позволить себе расслабиться на время. Среди собравшихся рыцарей не было того, кто превосходил его в боевом мастерстве. Лайонел радовался, что наконец сможет показать всем свое умение и свою воинскую доблесть. Огромные денежные призы, назначенные Лайонелом, привлекли на турнир много опытных рыцарей, с большинством из которых он был хорошо знаком. Тонкие губы Лайонела изогнулись в довольной усмешке. Он знал способности тех, кто приехал на турнир. Эти соперники не представляли для него большой угрозы. Единственный противник, которого Лайонел опасался, Брайан, лорд Мейрик, лежал в постели, оправляясь от ран, полученных во Франции. Поэтому не случайно Лайонел предусмотрительно выбрал октябрь для проведения турнира. Лайонел ощущал тревожное беспокойство, думая о возможном поражении от какого-нибудь неизвестного соперника. Но он быстро заглушил свои опасения большим глотком французского вина. Он должен одолеть всех противников, чтобы сохранить денежный приз для себя. Он обязательно победит, потому что ему просто негде взять обещанного в качестве награды золота. Даже если собрать до последнего пенни все доходы от поместья и опустошить все сундуки. Но азарт был у Лайонела в крови. Лайонел поднялся из-за стола и направился через зал к выходу, но вдруг остановился, затаив дыхание. Девушка была так прекрасна в своем праздничном наряде. Одежда из атласа и парчи блестела в солнечном свете. Казалось, что маленькая фигурка окружена золотым ореолом. Лайонел тяжело сглотнул, и кровь у него забурлила. Господи, если бы он не был уже женат, то непременно взял бы в жены красавицу Изабель. И не важно, что она его сводная сестра. Ведь они, в конце концов, не связаны кровными узами. Конечно, не обязательно жениться на девушке, чтобы получить удовольствие от ее любви. Если бы только она согласилась. «Дорогая Изабель, ты восхитительна!» — хрипло произнес Лайонел, с трудом скрывая охватившее его волнение. Он торопливо протянул украшенную перстнями руку, помогая девушке сойти с лестницы. «Благодарю, милорд», — ответила Изабель, используя это вежливое обращение нарочито. «Нет, дорогая, ты могла бы сказать «благодарю, Лайонел, мой брат», — мягко поправил он девушку. Изабель заметила, как он жадно облизнул губы, скосив взгляд на белые холмики ее грудей, изящно обрамленные узкой полоской собольего меха.